«Проклятие!» — тяжело вздохнув, ответил лишь выполнявший приказ своего господина другой. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет!» — закричали надеявшиеся спасти свои семьи другие. Молча, среди всех этих возгласов вперед одиноко вышел мужчина. Его глаза метались из стороны в сторону в поисках определенных тел. Внутри него все еще теплилась надежда. Ведь если он не найдет их здесь, то это значит, что все еще остается шанс, что им удалось спрятаться и таким образом спастись. Но вскоре крик, заглушивший все остальные, ознаменовал собой вдребезги разбитые ожидания. «Дорогая, Нет, герцог Фабир». Каждую ночь он не мог найти себе места, бесконечно размышляя о том, как тяжело было членам его семьи в плену. И прямо сейчас перед ним, в его руках находились их холодные тела, вернее только верхняя их половина. Глядя на ужасающее дух зрелище, Марс, прошедший через поле битвы вместе с Клаудом, испытал неописуемое чувство. С тех пор, как он покинул родное село, ему довелось через многое пройти, но подобное для него было впервые. Внутри него кипела злоба и печаль, как ему следует поступить. Марс инстинктивно повернулся к Клауду, потому что его брат одним лишь своим видом мог подсказать правильное действие. Однако в этот раз все было по-другому. Брат, чувствуя тяжелую перемену в настроении Клауда, прошептал Марс. Клауд не ответил ему. Взгляд героя был прикован к оплакивающим свои семьи рыцарям. «Мама, мама, Джексон, сын мой, простите меня, что в живых остался только я. Нет, этого не может быть». Крики и вопли людей оглушали. Вскоре мелькающих во взгляде Клауда и стенающих о своих потерях рыцарей вытеснил одинокий мужчина в потертых одеждах. Прошлое и настоящее слились воедино. Отдалившись от реальности, перед взглядом Клауда, на месте настоящей трагедии возникло прошлое. «Ой, не смотри на меня так. Даже если бы ты знал, ты все равно повернулся бы спиной. Ведь достижение цели всегда несет в себе сопутствующие жертвы, верно?» Слова, навсегда отпечатанные внутри него. «Поэтому вина за это лежит на тебе». Разрез. Отрубленная человеческая голова покатилась к нему. Голова паладина, творившего чудеса. Голова женщины, обладавшей чистейшей душой, но до глупости наивной перед другими, что делало ее по-своему милой. Голова женщины, которую он когда-то любил. Внезапно голова, лишенная своего тела, открыла глаза и тяжелым механическим голосом произнесла: «Это ты во всем виноват». Клауд отвернулся в сторону. Перед ним стояла Нерея. «Ты сделал все, что мог, я знаю. Поэтому не будь слишком строг к себе». Прямо сейчас Нерея была уверенным в себе рыцарем, пытающимся подставить плечо товарищу, а не обычной девушкой с ошеломленным от происходящего взглядом. Увидев ее такой, Клауд улыбнулся, поскольку ему было смешно слышать ободряющие слова от человека, который не знал, о чем он сейчас думал один. Нет, на самом деле с ее стороны было вовсе глупо быть столь доброй к тому, кто лишь носил на себе оболочку Клауда. Нет, все совсем не так. На самом деле единственная причина, по которой он улыбнулся, заключалась лишь в том, что ему уже доводилось слышать подобные слова. «Нерея, как ты отреагируешь, когда выяснится, что я фальшивка?» Ответ, который интересно получить, но в то же время никогда не хотелось бы узнать. «Клауд». Нерея приняла горький вид, предположив, что мужчина перед ней обременен горем. Ей хотелось утешить героя, но она не знала, какие слова ей стоит произнести. Клауд слегка вздохнул и покачал головой. «Брат, Нерея, я не думаю, что сейчас у нас есть время на это», — вдруг раздался напряженный голос Марса. Не было нужды спрашивать, что он хотел этим сказать. Орки наступали. Любой из них мог догадаться об этом, даже не поворачивая голову. Рыцари, оплакивающие потерю своих семей и друзей, один за другим встали на ноги. Их глаза были переполнены неописуемым гневом и ненавистью. У них забрали столь ценное, что прямо сейчас им было все равно, погибнут они или нет. Управляемые эмоциями, они попытались рвануть в сторону орков, однако сохранившие разум другие рыцари остановили их. «Отпусти меня, отпусти». Остановлен был и герцог Фабир. Когда он с налитыми кровью глазами бросился вперед, герцогу Оллеру едва удалось поймать его за руку. «Придите в себя, не позволяйте эмоциям возобладать над вами. Моя жена и сын мертвы, и при этом сохранилась лишь часть их тела, и ты смеешь говорить мне, чтобы я сейчас остановился? Я не хочу слышать эту чушь. Прочь с дороги. Герцог Фабир, вы, правитель, если вы сейчас дадите волю эмоциям, то как вы собираетесь командовать своими войсками?» Безрассудно ворвавшись в бой, Мы все просто-напросто погибнем. Вокруг собиралось все больше и больше орков-воинов. Общее число врагов уже превосходило количество рыцарей. При этом часть людских войск находилась в апатии. При сражении лоб в лоб их уничтожение было гарантировано. Герцог Оллер и другие рыцари, остановившие безрассудно рвавшихся вперед людей, облегченно вздохнули про себя, ведь прямо сейчас им удалось избежать наихудшего. Внезапно со стороны орков вперед вышел, волоча за собой по полу гигантский пилообразный меч, орк, ростом, выделяющимся даже среди них самих. Выйдя вперед, он закричал: «Жалкие людишки, неужели вы настолько боялись дуэли с главным вождем, великим воином Лугаром? Или вы боялись, что он не выполнит обещание, потерпев поражение?» Крикнувшим был вождь клана Черного Скорпиона, орк по имени Зарк. Он был воином, восхищавшимся силой и стремлениями главного вождя Лугара. «Отвратительные людишки, прибегшие к скрытому убийству, выходите вперед, хватит вести эту насекомоподобную жизнь. Если вы сразитесь со мной, Заргом, в честном бою и победите, то я отпущу вас». Как только он закончил говорить, окружившие их орки все как один принялись стучать по полу своим оружием. Бам, бам, бам, бам. Тяжелый стук оружия об пол раздавался повсюду. Не теряя времени, Клауд вышел вперед навстречу давящей атмосфере. Зарк тут же узнал вышедшего человека и нахмурился. «Ты человек, изначально намеревавшийся сразиться с главным вождем. Я хочу спросить у тебя лишь об одном. Ты ведь его названный брат, так почему ты предал его? Похоже, ты не собираешься отвечать, однако твое стыдливое молчание о многом говорит», — кивнул самому себе Зарк. Затем его взгляд стал суровым, и одновременно с этим орк провел своим необычным оружием по земле, подняв в воздух облако пыли, блокируя таким образом поле зрения Клауда. После этого Зарк схватил свой пилообразный меч двумя руками и ударил им по диагонали, намереваясь перерезать героя надвое. Клауд вытащил меч из ножен. Навык героя прошлого королевства Пронадрейка. Разрушение горы. Огромный и широкий меч с необычной формой клинка раскололся пополам. Отлетевшая в сторону часть лезвия воткнулась в пол. Что это за? Еще до того, как Зарк успел закончить фразу и осознать произошедшее, листорез. В одно мгновение по телу Зарга было нанесено множество взмахов меча. Завершив навык, Клауд убрал меч в ножны. Разрыв. Разрубленное на множество кусков тело орка рухнуло на пол, заливая землю под собой огромным количеством крови. Орки и люди. Ни одна из сторон не могла произнести ни слова. Находясь прямо в центре этой странной и немного жуткой тишины, Клауд открыл рот и произнес: «Они в одностороннем порядке обвинили нас в преступлении и объявили войну. Они также вырезали всех пленных. Подобное не может быть прощено. Я, герой Клауд, приказываю». Спокойный, но пронзающий до самых костей голос продолжил: «Всем войскам уничтожить врага». Клауд вновь обнажил меч. Примечание переводчика. Один в машинке в этом предложении немного противоречащие друг другу слова, поэтому есть небольшая вероятность, что мог неверно истолковать общий смысл текста. Том 1, глава 145, последний танец, 14. Уничтожить врага, но это же абсурд. Как им выполнить этот приказ, когда один орк-воин стоит двух высокоуровневых рыцарей-людей? Разве это не прямое приглашение на смерть? Тем не менее, рыцари не испытывали страха. Наоборот, они покрепче ухватились за свои щиты и мечи. Вместе с этим две девушки, две кандидатки в святую, принялись молиться. Благословление богини. Все благословления. Странное сочетание золотого и белого света окутало рыцарей, отчего кандидатки остались в некотором замешательстве от произошедшего. Однако прямо сейчас никому, кроме них двоих, не было до этого никого дела. Рыцари лишь были благодарны дарованной силе и легкости движений, теперь они смогут отомстить за павших товарищей, за свои погибшие семьи. В этот раз они не будут отставать от героя, от человека, которым они так сильно восхищались. Именно этот человек отдал им приказ, он же и первым ворвался в ряды противника, круша и кромсая любого на своем пути. Уничтожить врага. Хор криков в небо поднял боевой дух рыцарей до предела, благодаря чему они храбро бросились на орков вдвое выше их самих. Однако от подобного порыва людей мораль орков не сильно пострадала. Может быть, их боевой дух и ниже, чем у несущихся к ним рыцарей, но они по-прежнему остаются доблестными воинами. Они никогда не повернутся спиной к противнику. Они примут бой. Металл пронзил грудь орка, но клинку не хватило длины, и сердце осталось нетронутым. В ответ орк тяжело ударил топором вниз. Каанг, встретивший топор орка, щит рыцаря не выдержал атаки и был разбит, а его владелец под тяжестью удара оказался ошеломлен. Усмехнувшись, орк приготовился к следующему решающему замаху, однако подбежавший к нему сбоку другой рыцарь не дал ему возможности осуществить задуманное. Меч пронзил шею врага. Лишившись жизни, орк, обмякнув, рухнул на пол. Убивший орка рыцарь протянул руку к упавшему товарищу, намереваясь помочь тому встать на ноги. Цел, но удар дубины второго орка отбросил рыцаря далеко в сторону, не дав тому закончить вопрос и поддержать первого рыцаря. Орк развернулся к все еще приходившему в себя после удара топора по щиту человеку. Рыцарь попытался проигнорировать головокружение и одной лишь силой воли быстро поднять себя на ноги, но, бам, опустившаяся на его голову внушительного размера дубина оборвала его тщетные попытки вместе с жизнью. Получив прямой удар тупого оружия, голова рыцаря оказалась размажена, а ее содержимое широкими брызгами расплескалось по полу. Кончики пальцев орка буквально затряслись в восхищении от воцарившейся вокруг резни. Ваа! Не удержавшись, он от переполнявшего его восторга, громко закричал. Вскоре сбоку от него пронеслась тень. Она прошла так естественно, что орк даже не смог толком сообразить, кому она принадлежала. Лишь только после того, как его внутренности оказались снаружи, он осознал свою небрежность. Схватившись за рану, орк судорожно обернулся в сторону проплывшей только что мимо него тени. Женщина с рыжими волосами, исходившая от нее атмосфера, казалось, не принадлежала этому месту. На поле битвы нет места танцам. Здесь жизнь и смерть идут рука об руку. Не в силах осознать происходящее, орк с глупым видом уставился на девушку и ее танец. Вскоре его голову покинули мысли и о поле боя, и о зияющей из живота ране. Роковая ошибка. Разрез. Подобравшись сзади, Нерия отрубила голову уставившемуся на танец девушки орку, после чего она с немного недовольным видом взглянула на Катарину. По непонятной для нее причине, несмотря на то, что танцовщица достойно сражалась, Нерия все равно ощущала внутри себя легкое раздражение. Очередной орк, заметив уставившуюся на Катарину Нерию, бросился к ней с криком. «Ха-ха-ха, не туда смотришь!» Когда орк сократил дистанцию и уже замахнулся огромным двуручным мечом, из гривы надетого на ней шлема львиного сердца вышли два белых льва, мгновенно набросившихся на свою добычу, укусив ее за шею и лодыжку. Испугавшись столь необычному для него явлению, орк, вложив все силы в кулак, отбросил ухватившегося за его шею льва и затем тут же разрубил его мечом надвое. Разрубленный напополам белый лев превратился в такого же цвета тумана и вернулся в гриву шлема, а затем тут же снова вышел оттуда и вновь рванул в сторону врага. Битва на истощение. Первым в этом сражении силы иссякли у орка, после чего одному из львов удалось насмерть перегрызть ему шею. И пока белые львы разбирались с ним, сама Нерия не стала сидеть сложа руки и вступила в следующее сражение, откуда вышла победителем, пронзив мечом сердце очередного орка. Когда она взмахнула оружием, стряхивая таким образом кровь с него, внезапно она ощутила зловещее предчувствие. Нерия, доверившись своим инстинктам, мгновенно развернулась и выставила вперед щит львиного сердца, готовясь отбить мощную атаку. Нерия. Однако перед ней оказался не очередной противник, а по непонятной причине выглядевший озадаченным Марс. «Сейчас не время для разговоров», — ответила ему Нерия. Тем не менее, игнорируя ее фразу, Марс продолжил. «Я нигде не вижу брата. Разве он не должен быть в самом центре сражения?» Нерия повернулась и осмотрела поле битвы. «Самая страшная буря. Именно там должен будет находиться Клауд. Однако, ха, казалось, в нескольких местах сражения шли интенсивнее, но ни одно из них не выделялось на фоне остальных. Что? Я нигде не вижу его. А я о чем говорю?» Марс тяжело вздохнул. В самый разгар сражения людей и орков в главном зале замка Октан и подчинявшийся ему шаман проводили определенный обряд. Уверен, что это место подходит. Он велел провести обряд под определенными условиями. «Вождь, не сомневайтесь, место было выбрано идеально. Мы точно достаточно приготовили». Октан осмотрел зал. Отрубленные головы, разлитая по полу кровь, валявшиеся повсюду куски плоти, а также очерченный зловещий магический круг, алтарь, необходимый для нисхождения лича. Октан разложил куски плоти и вылил крови на пол под руководством шамана. Однако, глядя на конечный результат, его не покидало ощущение, что алтарь слишком простоват. Ему казалось, что этого будет недостаточно для вызова одного из четырех небесных королей. Тем не менее, шаман был уверен в успехе. Процесс идет должным образом. «Вождь, мы начали ранним утром, Очень скоро он ответит нам. Нужно подождать еще чуть-чуть. Он, о ком это вы говорите? Он, кто здесь? Разве не был отдан приказ никого сюда не впускать до тех пор, пока обряд не будет завершен? Громко закричал шаман, оборачиваясь на раздавшийся позади него неизвестный ему голос. У входа в зал стоял мужчина, с ног до головы покрытый кровью. Он хорошо был знаком шаману. Че, что, зачем ты пришел сюда, человек? Нет, в первую очередь, как ты попал сюда? Вход сюда охраняли великие воины. Не задавая идиотских вопросов, ответы на них лишь посрамят честь племени, прервал шамана Актан. Затем он взглянул на Клауда и внимательно осмотрел кровь на его доспехах. Ты убил их всех, вытерев рукавом кровь с меча. Клауд кивнул и добавил, не переживай, я разобрался с каждым. Актан крепко стиснул зубы. Да, ты прав, они воины. Мне нет нужды беспокоиться об их жизнях. В руках Актан сжимал свои любимые гигантские парные топоры. Лезвие его оружия охватило аура темно-зеленого цвета, после чего орк тяжело ударил ими по полу. Дрожание. В тот момент, когда топоры коснулись земли, пол зала сильно тряхнуло. Сегодня тебя ждет смерть, человек. Эта же участь ждет и всех тех, кто сейчас сражается против нас. Пощады не будет. Вытиравшая меч рука Клауда остановилась. Мужчина взглянул на Актана и расхохотался, словно он только что услышал нечто невероятно смешное. Ха-ха-ха, смешно слышать это от жалкого звереныша, не пощадившего и обычных детей. Впрочем, смех длился недолго. Вскоре Клауд принял серьезный вид. Кому посвящен этот алтарь? Ведьме или демону? Посвящен ведьме, демону, кого вы пытаетесь призвать, разрушая и трансформируя души этих погибших людей? О, так вот ты о чем? Этот алтарь нужен для призыва. Актан оглянулся. Шаман дал ему сигнал, что все в порядке и процесс призыва вот-вот завершится. Широко оскалив зубы, Актан сделал большой шаг вперед. Хотя тебе, человек, этого знать не нужно. Закончив фразу, орк бросил свои топоры в сторону Клауда. Брошенные им два топора начали быстро вращаться, отчего они стали похожи на два зеленых диска, устремившихся к своему противнику. Один справа, второй слева. Это означало, что центр оставался свободным. Не теряя ни мгновения, Клауд рванул прямиком на Актана и сразу же заметил, как уголки губ орка почти незаметно на секунду поднялись вверх. Клауд насторожился и почувствовал, как два топора, которые должны были упасть на пол позади него, вместо этого по-прежнему летели на него, только на этот раз уже не в бок, а в спину. Почему оружие, давно обязанное упасть на пол, продолжало лететь на него? Не похоже, чтобы он управлял ими. Клауд высоко подпрыгнул и сделал сальто, уклонившись от летящих в него топоров. Зов оружия, да, когда мужчина приземлился на пол, Актан с ухмылкой на лице и торжественным видом встал в стойку, удерживая вернувшиеся к нему топоры в руках. Не припоминаю, чтобы ты пользовался подобным навыком во время нашей первой схватки. Хотя она была довольно короткой, поэтому не будет удивительным, если ты просто не успел им воспользоваться, и я о нем просто не узнал. Легкая провокация. И вместо того, чтобы молча проигнорировать ее, Актан, ничего не скрывая, радостно ответил. Все как ты и сказал. Раньше этой способности у меня не было, ровно до прошлой ночи. Ты позаимствовал ее от проститутки? Ха-ха-ха. В каком-то смысле. Ведь именно он был тем, кто так радостно готов был вилять хвостом перед вами, людьми, и в особенности перед империей. Империей, а вот значит, что тут произошло. Только после этого Клауд заметил. Заметил, что на теле Актана слабо светился новый знак, которого раньше там не было. Знак, очень похожий на один из знаков на теле Лугара. Это ты убил Лугара. Вне зависимости от того, можно ли красть знаки глифа друг у друга, все указывало на то, что Лугара убил стоявший перед Клаудом орк. Актан даже не пытался отрицать. Я думал, ты сразу все поймешь, человек. Но, кажется, дружба между вами двумя была не настолько уж и глубока. Да, каждый знак на теле Актана начал испускать небольшой свет, и до этого огромные мускулы орка стали еще больше, словно они увеличились до своего физического предела. Затем все его тело, в том числе и оружие, охватил черный огонь, полностью скрывая за собой и оставляя только пару мерцающих в черном пламени красных глаз. Я не могу не признать, главный вождь был величайшим воином. На этом континенте в бою один на один, возможно, никто не смог бы одолеть его. Нет, точно никто. Чувствуя, как по всему его телу распространяются огромные жизненные силы, Октан ощутил непоколебимую уверенность в себе. Однако, обладая такой силой, главный вождь только и делал, что строил глазки людям. Я чувствую лишь глубокое разочарование к нему. Лугар обладал слабым духом. Он недостоин титула главного вождя. Октан шагнул вперед. Грохот. Один только шаг. Тем не менее, его было достаточно, чтобы поднять по всему залу громкий гул. Я другой. Я не буду таким слабым, как Лугар. Хочешь сказать, ты лучше него? Да. Я отличаюсь от слабого Лугара. С помощью этой силы раса орков начнет процветать. Я стану величайшим вождем. Октан не успел закончить речь. Так произошло потому, что Клауд, мгновенно сокративший между ними дистанцию, взмахнул в его сторону мечом, и для того, чтобы остановить его, Октану пришлось быстро выставить вперед свои топоры. Скрестив перед собой оружие, орку удалось заблокировать неожиданный удар. Что? Однако, как только Октан заблокировал атаку, первая мысль, посетившая его голову, была: этот удар слишком тяжелый. Доказательством этой мысли были не только его личные ощущения, но и его впогрузившиеся в пол зала ноги. Холодно уставившись на тяжело дрожащего Октана, Клауд тихо пробормотал: «Знаешь, я так не считаю. Уровень 67, сила Б 441 плюс 88, ловкость Б 488, выносливость С 385, магическая сила С 377, знак Агра, активация, временно удваивает силу, положительный эффект пробивания 50% брони противника, уровень 67, сила ССС 882, плюс 176, ловкость Б 488, выносливость С 385, магическая сила С 377. Примечание переводчика. Один, почему именно ССС, а не ЕКС или как-то иначе, непонятно, но так вот решил автор, перевела машинка. Том 1, глава 146, последний танец, 15. Знаешь, я так не считаю. Из-за огромной силы удара ноги Октана погрузились в пол. Тяжело крикнув, он всей имеющейся у него мощью оттолкнул меч Клауда от себя. Тогда давай проверим. Октан глубоко вдохнул и тут же выдохнул черный огонь в лицо противника. Клауд, высвобождая сверхчеловеческую силу ног, ударил по полу, тем самым создав барьер из камня, защитивший его от огня, испепеления. Во второй раз для защиты от огня Клауд воспользовался стоявшим в зале троном, испепеления. Октан снова выдохнул черное пламя. Теперь огонь был заблокирован обломками сломанной голой рукой стены справа от Октана, испепеления. Очередной поток пламени был заблокирован разбросанными по полу обломками стены пола. Когда Октан снова начал вдыхать воздух, удар, раздался глухой звук. Еще до того, как уцелевшие остатки обломков стены и пола упали вниз, Клауд в одно мгновение приблизился к Октану и, замахнувшись, опустил меч вниз. Канг, однако его меч не смог пробить шкуру орка. Попав в плечо противника, оружие Клауда из-за мощи удара отскочило назад. Только после того, как меч был отброшен, Октан осознал произошедшее. Он значительно усилил охватившее все его тело черное пламя. Избегая огня, Клауд отпрыгнул в сторону. Боль. Октан нахмурился и схватился за пораженное место. Принявшее на себя удар плечо начало сильно болеть. У орка возникло чувство, будто его ударили не мечом, а огромным молотом. Его удар проигнорировал знак Скорпиона. Октан не знал, что Клауд, точно так же, как и он сам, обладает глифом. Не знал он и то, что один из полученных мужчиной перед ним знаков обладает способностью игнорирования 50% брони противника. Орк ощутил нарастающую внутри него тревогу, после того, как сила, казавшаяся для него абсолютной, не принесла особого эффекта против Клауда. Но, несмотря на растущие опасения, Октан не собирался сдаваться. Глаза орка блеснули. Знак Медузы на короткое время парализует всех существ в поле зрения владельца знака. Клауд резко застыл. Не теряя ни секунды, Октан рванул к нему и высоко подпрыгнул. «Умри!» Находясь в прыжке, орк поднял оба топора в своих руках. Победа у него в кармане. Октан был уверен в этом, однако, прямо перед тем, как лезвия его оружия должны были разрезать голову человека перед ним, его чувство равновесия нарушилось. Октан оказался отброшен назад. Изумление. Октан был поражен произошедшему. Что? Как? Октана переполняла сила. Смесь черного пламени и его собственных навыков. Даже сильнейшим людям пришлось бы постараться, чтобы лишь слегка сдвинуться в сторону. Как этот человек провернул нечто подобное? Это невозможно. Но невозможное произошло. Как ему это удалось? Шокированный произошедшим, Октан не заметил, как серьга Клауда заметно почернела, но даже если бы он знал, результат этой битвы остался бы прежним. Меч Клауд очертил красную дугу и устремился к Октану. Сбитый с толку орк не успел вовремя занять стойку, отчего меч с легкостью пробился к уязвимой зоне. Листорез. 10 быстрых и до безумия сильных взмахов меча меньше чем за секунду ударили в одну и ту же точку. Даже обладая нынешней прочностью, для Октана это было слишком. Словно в доказательство этого утверждения с глухим звуком на пол упала отрубленная правая рука орка, а на месте отрубленной конечности остались небольшие ошметки изодранной плоти. Ах, разрез. Когда Октан, лишившись руки, начал кричать, Клауд вновь применил свой навык, из-за чего орк лишился теперь уже левой руки. Охватившее Октана черное пламя рассеялось, а он сам упал на пол. Шаг, человек направился к нему. В его ходьбе Октан услышал шаги приближающейся к нему смерти. Орк тяжело стиснул зубы. Нет, он не может погибнуть здесь. Еще чуть-чуть, осталось совсем немного. Момент, мгновение. Ему необходима лишь капля времени, и тогда он станет величайшим главным вождем. Его имя будет передаваться от одного поколения потомков к другому. Октан напряг живот. Ха-ха-ха. Не имея рук, он силой мышц живота поднял себя на ноги. Однако для него было слишком поздно. Клауд уже стоял прямо перед ним, поэтому, как только Октан встал на ноги, человек просто схватил его рукой за шею. Сейчас Октан плюнул в лицо Клауда. Жало медузы. Как только эта игла коснется кожи человека перед ним, яд на поверхности жала мгновенно просочится внутрь тела и смертельно отравит его. Ядовитое жало попало точно в щеку Клауда, однако затем произошло нечто странное. Как и должно было быть, вокруг места, куда попало жало, начали появляться черные точки. Очень скоро все кровеносные сосуды вокруг жала также окрасились в заметный черный цвет. Затем эти черные линии начали подниматься от щеки к глазам Клауда, но после по какой-то невероятной причине из его глаз потекли густые черные слезы. Вне всяких сомнений, яд проник в кровь человека перед ним. Тем не менее, Октан нисколько не радовался этому. Очередной яд, да, чем больше из человека выходило слез, тем быстрее лицо человека приобретало свой естественный цвет. Что это за жало медузы, навык, которым даже главный вождь Лугар старался не пользоваться, говоря, что он слишком опасен для своего пользователя. Но человек перед ним с легкостью обезвредил его. Нет, скорее не обезвредил. Такое чувство, будто он подавил его еще более страшным ядом. Но как такое возможно? Что ты такое, человек? Хух-хак-хах. Клауд крепче сжал шею Октана. Орк больше ничего не мог сделать. В гневе Октан из последних сил тяжело прокряхтел. Черт, черт, еще чуть-чуть. Мне оставался всего лишь один шаг. Если бы только не ты. Клауд отпустил шею Октана. Почувствовав свободу, Октан тут же тяжело и прерывисто задышал. Затем Клауд взглянул на жадно поглощавшего воздух Октана и настоявшего все это время в стороне шамана и сказал: «Давай, призывай, призывай существо, на которого вы так сильно надеетесь. Давай, выполняй немедленно». Шаман ошеломленно уставился на Клауда. Как ему следует поступить? Привел шамана в чувство крик Октана. «Что ты делаешь? Не стой столбом. Призови его в этот мир сейчас же». Словно проснувшись, шаман судорожно взглянул на центр алтаря. Тысячи душ, сплетенных воедино и готовых переродиться одной единственной. Их слияние только что было завершено. Лучшая чаша для перерождения лича. Теперь, когда все готово, больше нет нужды и дальше откладывать призыв. Косо взглянув на Клауда, шаман принялся петь. Сокровище интеллекта, колдун тысячелетия, король смерти, смеющийся над жизнью. Жертва и сосуд готовы посвятить себя вам. Речь шамана больше походила на поток похвалы личу, нежели на текст заклинания. И на самом деле так оно и было. Ведь в действительности шаман просто отправил приглашение личу, сообщая тому, что стол накрытый, можно приступать к пиру. Шаман и Октан знали об этом. Тем не менее, они нисколько не сомневались в успехе. Лич обязательно снизойдет. Он первым обратился к ним. Это существо – злейший враг героев человечества. Он обладает силой большей, чем может быть у одного героя. Кроме того, Октан и его племя выполнили требования Небесного Короля и заплатили за это немаленькую цену. Поэтому он должен снизойти сюда. Откликнется ли он? Мощная магическая волна распространилась из центра алтаря. От проявленной волной силой шамана и Октана отбросила в сторону. Октан быстро поднял голову, чтобы увидеть, что происходит. Алтарь, его центр окутал густой и зловещий туман липкого черного цвета. Все внутри Октана так и вопило об опасности, исходившей от тумана. «Ни в коем случае нельзя касаться этой субстанции», — мыслил он. Октан рассмеялся. «Ха-ха-ха, и что теперь? Как ты и просил, он снизошел сюда. Ха-ха-ха, теперь поздно сожалеть об этом. Ненавидишь себя за столь глупое решение? Да, потому что Лич был на его стороне». Однако Клауд совершенно не обращал внимания на исходившую от Октана тарабарщину. Не сводя с алтаря глаз, герой убрал свой меч в ножны, затем одной рукой взял ветвь мирового древа, висевшую у него на поясе, а в другой материализовал святой меч, и принялся ждать. Ни капли волнения, ни намека на испуг. Клауд безразлично уставился на черный туман и исходившую от него зловещую ману. Он ударит, как только владелец алтаря снизойдет, но, спустя долгое, казавшееся вечностью, ожидание. Похоже, он не придет. Окутавший центр алтаря туман просто исчез. Взгляд Октана задрожал. Этого не может быть. Внутри глубокой пещеры, расположенной в восточной части империи, в окружении 109 трупов стоял мужчина. Глядя в изношенную книгу, он судорожно читал заклинание. Как только последние слова были произнесены, души, заключенные в телах мертвецов, вырвались на свободу и начали объединяться в одну. Наблюдая за творившейся на его глазах магией, мужчина дико рассмеялся. «Получилось! Получилось! У меня получилось!» Призыв окончился успехом. Мужчина с глазами, полными предвкушения и ожидания, приблизился к излучавшей внушительную энергию душе. Пуф! Внезапно из души повалил густой туман черного цвета, а затем что-то выскочило оттуда и ударило мужчину прямо в грудь. Ощутив острую боль, маг согнулся. Силой воли подавив боль, он поднял голову, чтобы понять, что ударило его. Кость? По какой-то причине из тумана выпирала костяная рука. Но почему? Он ошибся. Разве он не должен был призвать суккуба? Размышления мужчины не продлились долго. Костяная рука вновь двинулась. Она пронзила грудь мага, сжала его сердце и раздавила его на части. Грандиозным планом мага, связанным с подчинением суккубов, не суждено было сбыться, осуществлять призыв прямо перед героем. Даже спустя века орки остаются орками. Да, какие же они идиоты. Черный туман начал оседать на пол, являя на свет фигуру, забравшую жизнь мужчины. Живые кости, носящие на себе магическую робу. Лич, прошло много времени с тех пор, как я был в мире людей в последний раз. Разве я не заслужил права немного развлечься? Лич щелкнул костлявыми пальцами. Лежавшие на полу трупы один за другими начали подниматься на ноги. Не стал исключением и недавно погибший мужчина. Выстроившись в два ряда, нежить организованно направилась к выходу из пещеры. Мертвецы, лишенные рассудка, будущая армия. Выйдя из пещеры, владелец маршировавших трупов Лич посмотрел на ясное небо. Любой, взглянувший на него сейчас, поклялся бы, что ему показалось, будто некромант улыбался. «Кажется, для игры с героями нынешнего поколения мне потребуется очень много войск». Том 1, глава 147, последний танец, 16. Сила Клауда и его группы растет день ото дня. С другой же стороны, сила Гиса и его группы, даже с поддержкой Союза Церах, не только не растет, но еще и значительно упала после последнего инцидента. Получив доклад, Килридан 1, один из четырех руководителей Союза, тут же отдал приказ убить. Убить? Но кого? Точно не героя Клауда. Героев нельзя убивать, это буквально неписанное правило континента. Если убить героя, то поднявшаяся из-за этого буря волнения спровоцирует неконтролируемые изменения по всему миру. Однако соратники героя, их убийство не вызовет больших проблем. Конечно, это все еще не пройдет бесследно, но сама буря будет небольшой и очень быстро успокоится. А если провести убийство тайно, то всегда можно обвинить в этом короля демонов и его приспешников, если убийство будет тайным. Но в том случае, если убийцы будут раскрыты, то для Союза Церах настанут тяжелые времена. Вот почему для выполнения задачи Килридан принял решение послать своих прямых потомков. Каждый из них по силам был равен лучшим платиновым рыцарям империи. Пять потомков наблюдали за тем, как Леслиери отделились от отряда героя Клауда. Решив, что лучшие возможности им может не представиться, вампиры начали действовать. Но, когда они уже собирались приблизиться к двум девушкам, их путь оказался перекрыт выскочившим буквально из ниоткуда неизвестным. «Я не пропущу вас». Этим неизвестным оказалась Шедия. Когда пять потомков осознали, кто встал у них на пути, их первым чувством было недоумение. Ты же та самая последняя испытуемая. Тогда твоего тела не удалось найти. Были предположения, что тебе каким-то чудом удалось сбежать и даже найти способ скрываться от нас. Но герой, ты все это время была с героем Клаудом. Учитывая, что наши сородичи, отправленные по заданию к герою Клауду, погибли, нет никаких сомнений, что ты тоже причастна к их убийству. В любом случае, раз она сама вышла к нам, это хорошая новость. Все-таки Шедия была единственным субъектом, получившим силу теней. Хозяину больше не придется вздыхать о потере. Вампиры принялись непринужденно обсуждать дела. И хотя тема их разговора была Шедия, сама она их мало интересовала. Лишь потому, что их хозяин заинтересован в ней, они и обращали внимание на эту коробку с едой. Только и всего. Шедия, мы здесь по приказу хозяина. Жди здесь. Нет, дальше вы не пройдете. Шедия вытащила свой кинжал и приняла стойку. Лица потомков ожесточились. Что ты сейчас сказала? Вы собираетесь причинить боль сестрице Лисли? Я не позволю. Ты только что назвала человека своей сестрицей? Задав вопрос, вампир громко рассмеялся, а затем продолжил. Вроде бы прошло уже больше года с тех пор, как ты своими руками убила собственную старшую сестру. А теперь у тебя появилась сводная. Так когда ты собираешься убить ее? Взгляд Шедии похолодел. Ха-ха-хах, тебя однозначно ждет смерть, причем мучительная, но не волнуйся. По крайней мере, ты не умрешь до тех пор, пока не будет завершено изучение сил теней. Вампиры приготовились использовать магию крови. Шедия погрузилась в тени. Этого не может быть. Не может. Октан пораженно уставился на опустевший алтарь, еще недавно переполненный магической силой и телами убитых. И, честно говоря, я в какой-то степени могу понять чувство орка. Сложившаяся ситуация выглядит немного забавной даже для меня. Подношение съедено. Ква, черт возьми, они вообще пытались призвать. Для демонов в порядке вещей брать и давать. Особенно если это касается магии жертвоприношения. Хотя, конечно, всякое бывает, но что-то тут явно нечисто. Я готовился столкнуться с по-настоящему сильным противником, но в итоге все мои приготовления оказались излишни. Не может быть, не может быть, невозможно. Я отдал так много. Октан горько выл. Боже, как же ты шумишь. Я отвернулся от алтаря и направился к орку. Подойдя к нему, я повалил его на пол и прижал ногой голову. После этого я вытащил меч из ножен и приставил оружие к его шее. Как только холодный клинок прикоснулся к нему, Октан начал дрожать. Судя по всему, даже после произошедшего он не был готов принять смерть. Не дергайся, иначе смерть будет мучительней. Разрез. Кхек-хах-ха-ха-ха, гэр-ха-ха-ха-ха-ха. Из-за того, что он извивался в моих руках, вместо того, чтобы закончить все одним движением, мой меч разрезал горло орка лишь наполовину. Октан был в агонии. Отсрочив свою смерть, он был вынужден наблюдать, как из его наполовину перерезанного горла сочилась кровь. Не спасало и нарушенное дыхание. Октану было тяжело дышать. Кровь попадала в дыхательные пути. Он будто тонул. И зачем он только брыкается? В чем смысл бороться с неизбежным и идти по трудному пути, если можно было покончить со всем, избежав этих сложностей? Вздохнув, я перерезал оставшуюся часть горла орка. Отрубленная голова покатилась по полу. Со смертью Октана я ощутил, как заключенные в знаках его тела души начали вырываться из него. Душа каждого из этих существ велика. После того, как я поглотил души героев прошлого королевства Прана, сосуд Клауда оказался перегружен. Это тело просто развалится, если я попытаюсь поглотить еще и эти. В конце концов, я выбрал только одну душу из всех. Как только боль от гравировки нового знака ушла, я почувствовал прилив сил. Разжав ладони и сконцентрировавшись, я создал небольшой огонек черного цвета, пламя, прошлым владельцем которого был Лугар. Я разберусь со свойствами этого пламени позже, но сначала, куда ты там собрался? Обратился я к крадущемуся на четвереньках шаману. Услышав, как я к нему обратился, шаман тут же встал и выпрямился. Повернувшись ко мне, он принялся что-то неразборчиво бормотать. Он что, читает заклинание? Если будешь творить глупости, ты умрешь. Всплеск. Внезапно из посоха шамана пошел густой черный туман, мгновенно заполнивший собой весь главный зал. Природа тумана была схожа с туманом, что недавно был в центре алтаря. И все-таки, что это за туман? Когда я намеревался уже рвануть за убежавшим шаманом, черное пламя, небольшим сгустком горевшее на моей ладони, оказалось подавлено. Причина этого, вероятно, кроется в черном тумане. Сила, способная подавить глиф орков, До этого мне хотелось понять, как этим засранцам удалось убить Лугара, но теперь, благодаря туману, я все понял. Должно быть, эта сила заблокировала возможность для Лугара воспользоваться глифом, после чего его просто задавили числом. Но нынешняя ситуация отличается. Здесь нет орков, способных оказать мне хоть какое-то сопротивление, потому что по пути сюда я убил их всех. Вот почему все это лишь пустая трата времени. Или я так думал, умри, Акх. Пока издалека вдруг не раздался отчаянный крик женщины и вопль шамана. Значит, некоторым людям удалось выжить. В этом-то месте я направился в сторону, откуда раздался крик женщины, и вскоре встретил нескольких людей. Клауд. Одной была рыцарь, потерявшая сознание, получив несколько ударов в лицо локтем Гиса во время одного из собраний, а второй была Адриана, женщина, принявшая Клауда за своего единокровного брата. Им двоим удалось выжить только благодаря третьему человеку в их отряде, Маре, специализировавшей на взломе замков и кражах. Благодаря своему чутью и навыкам ей удалось сначала самостоятельно сбежать из плена, а затем и вытащить двух других. Тем не менее, даже сбежав из плена, им так и не удалось выбраться наружу. Секретный проход, через который они вошли в замок, к тому времени, как они выбрались из плена, уже был заблокирован, а снаружи замок просто кишел орками. И все же, к счастью для них, в самом замке было не так уж и много противников, поэтому все это время они укрывались в комнате герцогской четы. Хе-хе-хе. Орк-шаман резко открыл дверь. Увидев его, девушки занервничали. Они не знали, почему шаман в такой спешке зашел в комнату, но одно было ясно наверняка, ничего хорошего их не ждет. «Пожалуйста, просто уходи», было в мыслях каждой. Но судя по всему, у шамана были другие планы. Быстро осмотрев комнату, он затем подошел к шкафу, где прятались две из них, и отворил дверь. Проклятие. Специалист по замкам и кражам прикусила губу. Адриана молча смотрела на врага из-под кровати, а шаман был сбит с толку от неожиданного для него зрелища. Лишь девушка-рыцарь мгновенно сориентировалась. Она быстро выхватила меч и ударила им шамана. «Умри, Акх!» Шаман, корчась от боли, схватился за плечо и упал на пол. Прятавшаяся под кроватью Адриана быстро выскочила и задушила врага. «Черт-черт, что нам теперь делать? Этот уродец поднял слишком много шума. Я слишком молода, чтобы погибнуть тут. Очень скоро орки сбегутся на возникший тут шум. По крайней мере, один уже точно идет». Девушки выбежали в коридор и приготовились к битве. Так просто они им не сдадутся. Вскоре из непонятно откуда взявшегося тумана в главном зале начали проявляться очертания фигуры. Однако ее черты совершенно не походили на присущие оркам. Выйдя из тумана, владелец фигуры показался им хорошо знакомым человеком. Клауд. Приняв удивленный вид, Адриана направилась к нему. «Почему ты здесь?» «Могу задать тот же вопрос». Оглядевшись по сторонам, Клауд заметил выглядывающий из дверного проема труп шамана. «Он мертв. Его нужно было схватить живым», вздохнув, ответил герой. «Ладно, сделанного не воротишь. Уж лучше так, чем если бы он сбежал. Да, спасибо нашему рыцарю и Маре. Если бы не они, то я выслушаю ваши рассказы позже. В данный момент снаружи идет битва между рыцарями и орками. Мне необходимо вернуться и помочь им. Ждите здесь, я скоро вернусь», прервал Клауд Адриану. Услышав его слова, она удивленно спросила: «Рыцари, битва, значит, герой Гис тоже здесь?» «Нет, и благодаря этому у меня было на одну головную боль меньше». «Ага, понимаю, а теперь хватит пустой болтовни». Клауд развернулся спиной, пошел по коридору. Однако женщины не стали стоять на месте, вместо этого они осторожно последовали за ним. Пока они шли, девушка-рыцарь заговорила с Адрианой. «У тебя был довольно дружеский разговор с ним, не так ли?» «Да просто, так случилось, что у меня однажды выпала возможность поговорить с ним наедине, и тот разговор выдался куда лучше, чем я того ожидала. В общем, вот, ты говорила наедине с другим мужчиной, кроме героя Гиса, на что ты намекаешь?» «Нет, просто немного любопытно». После того, как девушки прошли несколько поворотов в коридоре, их глазам открылась невероятная сцена. Представшее перед ними зрелище лишило их дара речи. Развернувшаяся сцена буквально потрясала мыслимое и немыслимое воображение. Повсюду валялись трупы орков. Слишком много. Их тела буквально заполонили собой всю длину коридора в их поле зрения. «Клауд, вместе с тобой в замок приникли и рыцари?» — спросила Адриана. Остановившись на всей еще не засохшей крови, Клауд обернулся к ней и ответил: «А чем ты? Я же уже говорил. Прямо сейчас рыцари сражаются с орками на улицах города. То есть ты хочешь сказать, что проделал весь путь сюда в одиночку? Именно. Женщины осторожно оглядели коридор, и действительно, среди множества трупов орков им не удалось найти ни одного человеческого. Это значит, что слова героя были правдивы. Каждая девушка, сама того не осознавая, тяжело сглотнула. Какого черта? Адриане известно, насколько сильны по своей природе орки-воины. Обладая крепким и внушительным телосложением, они на порядок храбрее и отважнее людей. Даже ей, соратница героя, в лучшем случае удастся одолеть трех орков-воинов одновременно, но и только. Однако количество трупов на полу просто не поддается исчислению. Вот почему она и остальные девушки лишились дара речи от увиденного. Еще раз, оставайтесь здесь, я пойду один. Нет, нет, мы тоже пойдем. Начав осторожно продвигаться и стараясь не наступить на валявшиеся на полу трупы, бодро ответила Адриана. Другие девушки последовали ее примеру и пошли вслед за ними. Очень скоро они выбрались из замка. Впереди в самом разгаре шла битва рыцарей и солдат против орков. «Я возвращаюсь на поле битвы. Что насчет вас?» – спросил Клауд. «Мы тоже идем. Ага, как хотите». И затем они ворвались в бой. «Мы никогда не сдадим». Разрез. Голова кричавшего орка слетела с плеч. Как и ожидалось от него самого и всех остальных, никто из их расы не сдался в плен даже перед лицом смерти. Они сражались до самого конца, несмотря ни на что. И хотя их сила в целом превосходила силу армии людей, орков некому было вести в бою, в отличие от людей, на чьей стороне был храбрый герой. Только благодаря этому рыцарям и солдатам удалось превратить неизбежное поражение в победу. Армия орков разбита, а это значит, что и событие, связанное с днем урожая, завершено. Люди потеряли внушительное количество сил, однако удалось избежать худшего. Можно сказать, нам удалось отделаться лишь несколькими шрамами. Если бы только этим все и закончилось. За столь короткое время произошло слишком много всего. Во-первых, когда после боя я вернулся в лагерь людей, я узнал, что Шедия была ранена. Расспросив ее о том, как она получила ранение, я узнал о попытке нападения на Лислиери. Всего было 5 нападающих, однако среди них не было одного конкретного лица, дворянина-вампира. Поэтому я сразу же отправился прямо к нему, чтобы выпытать у него всю информацию, однако к тому времени он уже сбежал. Не растерявшись, я отправился к палатке Гиса, но только для того, чтобы выяснить, что и этот ублюдок тоже сбежал. Хотя в самой палатке оставались соратницы Гиса с пустыми выражениями лиц. Видимо, им было тяжело принять новую реальность, в которой их по своей сути бросили. Забавная ситуация. Еще до меня дошла пара фраз о том, что между Ири и Лисли возник конфликт. А еще мне необходимо будет как-то привести в чувство вышедшего из себя герцога Фабера. Однако была одна вещь, перекрывшая собой весь перечисленный выше поток отвратительных новостей. Марс, можем ли мы начать все сначала? Розовая женщина 2. Кристина, кажется, эта женщина внезапно заявилась перед Марсом, а затем упала на колени. Я, может, и говорил, что пройдет не больше года, но не произошло ли это слишком быстро? Примечание переводчика. 1 Килридан. Если читатель помнит, то однажды за Клаудом уже посылался отряд вампиров вместе с Шедией. Отправил тот отряд вампир-предок по имени Катчер. Но с этим именем постарался Анлейд, а я в тот раз не стал проверять за ним. В общем, Катчера на самом деле зовут Килридан. Том 1, глава 148, воссоединение, 1. После расставания с Марсом жизнь Кристины оказалась далека от ожидаемой ею. «А чем ты? Что значит ранг нашей группы понижен?» — крикнули в унисон Хёву и Бамура, секретарю гильдии авантюристов. «Ровно это и значит, ваша группа не удовлетворяет требованиям ранга С. Индивидуально каждый из вас все еще имеет С-ранг авантюриста, однако с сегодняшнего дня ранг вашей группы — А. Но в этом же нет никакого смысла. Как может существовать группа ранга А, при этом обладая 3 авантюристами ранга С? Смысл есть, поскольку 3 авантюристов ранга С дважды провалили соответствующие своему рангу задания. Секретарь раздраженно застонала. Вы хоть понимаете, в каком положении оказалась лично я, после того, как вы не справились с заданием класса С 2 раза подряд? Нахмурившись, секретарь открыла ящик стола, за которым она сидела. Немного порывшись в нем, девушка вскоре вытащила оттуда небольшой свернутый пергамент. Открыв его, она, демонстративно закатив глаза, прочла содержимое бумаги. Нет записи о преступлениях. Ваше поведение также отмечается как положительное. Вероятность успеха миссии близка к 100%. Тогда в чем, черт возьми, ваша проблема? Единственное последнее изменение заключается в том, что вашу группу покинул авантюрист под именем Марс. Этот человек, он был сердцем группы. Хёву, Бамура и Кристина, словно набрав в рот воды, не проронили ни слова. Увидев их реакцию, секретарь мгновенно все поняла и тяжело вздохнула. Если причина в этом, вы должны были уведомить меня с самого начала. Почему вы вообще не доложили об этом? Хах, во что вы только втянули меня, вы понимаете? Мы считали, что сможешь справиться со всем сами. Вы посчитали, забыли, для чего вообще служит гильдия авантюристов. Для чего в каждом отделении сидят люди вроде меня. Простите, ответила Кристина, поспешно свесив голову. Однако вместо смягчения секретарь разозлилась еще сильнее. Обыватель, незнакомый с системой распределения рангов авантюристов, может ошибочно полагать, что авантюрист ранга С способен в одиночку атаковать и даже целиком уничтожить отделение авантюристов, если того пожелает, но это правда лишь отчасти. Авантюристы ранга С делятся на несколько категорий. Авантюристы С ранга первой категории, обладающие высоким боевым потенциалом и положительным характером. Авантюристы С ранга второй категории, обладающие высоким боевым потенциалом, но скверным характером. Авантюристы С ранга третьей категории, обладающие едва необходимым для этого ранга боевым потенциалом, но положительным характером. И авантюристы С ранга четвертой категории, обладающие едва необходимым для этого ранга боевым потенциалом в сочетании со скверным характером. Высокий боевой потенциал означает, что авантюрист способен с относительной легкостью выполнять задания класса С. Именно авантюристы С ранга первой и второй категории имеются в виду чаще всего, когда их обсуждает простой обыватель, незнакомый с тем, как ведут дела в гильдии. Это люди, обладающие силой и способные с легкостью выполнять задания соответствующего класса. Они – ценный актив гильдии, который очень непросто заменить. С другой же стороны, есть авантюристы ранга С, которые при этом едва могут справиться даже с самыми легкими заданиями этого класса. Это значит, что они зарабатывают себе на жизнь, в основном выполняя задания класса. Задания, с которыми без особых проблем справляются группы авантюристов ранга А. Стоящая перед секретарем группа без Марса принадлежит к третьей или скорее даже к четвертой категории. Кристину можно отнести к третьей, но вот оставшихся двух только к четвертой. Без этого засранца нам стало немного сложнее выполнять задания класса С. Жаль, но ничего не поделаешь. В следующий раз мы гарантированно справимся, но пока дай нам какое-нибудь задание класса А. Хе-хе-хе, было бы здорово, если это окажется задание на сопровождение. И если так, то я предпочел сопроводить какую-нибудь симпатичную девушку, хе-хе-хе. После слов Хёву и Бамура на лице секретаря появилась гримаса отвращения. Заметив недовольство женщины, Кристина поспешно одернула двух мужчин за рукава одежды и, извиняясь, вновь опустила голову. «Нам очень жаль. С этого момента мы будем внимательно следить за собой и докладывать о малейших изменениях в группе и слушаться вас, независимо от обстоятельств». Хёву и Бамура недовольно уставились на Кристину. Тем не менее, девушка продолжила извиняться, не обращая на них внимания. Вскоре, издав очередной тяжелый вздох, секретарь кивнула ей. «Хорошо, все-таки вы так или иначе остаетесь авантюристами ранга С. Мне больше нечего добавить. Должно быть, вы вымотались, поэтому возвращайтесь и хорошо отдохните. Спасибо вам, но у нас кончаются деньги, поэтому можем ли мы получить какое-нибудь задание класса А?» Секретарь тяжелым взглядом уставилась на Кристину, словно спрашивая, не послышалось ли ей. В ответ Кристина лишь медленно кивнула, показывая тем самым свою искренность. В данный момент доступных заданий класса А нет. Все задания класса Б были разобраны еще утром другими авантюристами. Есть несколько заданий С класса. Если у вас настолько тяжелое положение, я готова записать вас на одно из них. Да, в таком случае мы с Оглу. Достаточно. Задание С класса, ты шутишь, мы авантюристы ранга С. Пошли отсюда. Но, постой, погоди минуту. Подождать чего? Пошли. Хёву схватил Кристину за запястье и потащил на выход. Когда они вышли из гильдии, Кристина недовольно взмахнула рукой, отбрасывая руку Хёву в сторону. Что ты делаешь? Нет, это ты что делаешь? Неужели собралась взяться за какое-то там задание класса С? Да, потому что мне нужны деньги. Потому что сейчас у нас нет средств, чтобы даже снять себе комнату в нормальной гостинице. Есть много мест, где мы можем остановиться на ночь. Например, вон там». Проследив, куда указывал Хёву, Кристина нахмурилась. «Серьезно?» Мужчина указывал на потрепанный трактир, стоявший неподалеку от гильдии авантюристов. Трактир, где останавливается большинство авантюристов-новичков ранга Д и С. Внешний вид трактира нельзя было даже сравнивать с гостиницей, где они останавливались до этого, что уж говорить про удобство. Пока Кристина была в ужасе от наступающего будущего, Хёву лишь пожал плечами и, обернувшись к Бамура, спросил: «Что думаешь, гостиница, в которой мы остановились, слишком дорогая? Там требуют 200 золотых с одного человека за ночь, но в этом трактире возьмут всего лишь 20 золотых за всех нас. Цена гостиницы обусловлена предлагаемыми ею, в отличие от других мест, удобствами. Там есть собственная охрана, благодаря чем можно спать спокойно. Кроме того, они предлагают качественное питание. Да-да, я знаю, ведь сам там был. Но сейчас у нас нет денег, поэтому мы должны начать копить. Это все из-за вас. Даже если мы попытаемся начать копить, вы ведь все равно все потратите на... В таком случае, что насчет твоих сережек?» Указал Бамура на драгоценные серьги в мочках ушей Кристины. Девушка осторожно прикрыла сережки волосами. «Они вообще-то не очень ценные. По крайней мере, по сравнению с тем, сколько вы двое выбросили денег на ветер. Ладно, хватит об этом. У нас все равно нет выбора, так что пошли». «Хорошо». Хёву положил руку на плечо Кристины и потискал грудь женщины. Одновременно с этим сзади к ней подошел Бамура и притронулся к ягодицам девушки. Прикусив нижнюю губу, Кристина вместе с двумя мужчинами последовала в ветхий трактир. После череды жарких сайтий, Хёву и Бамура, истощенные, быстро уснули, но не Кристина. «Стой, не надо, слишком грубо. Сегодня ты узнаешь, что такое животный секс. Готовься». Обшарпанная стена, пропускающая через себя любой звук. В небольшой комнате, где они остановились, не было даже примитивной кровати, только расстеленная на полу ткань намекала собою на нечто отдаленно похожее на спальное место. Лежа спиною на твердом полу, взгляд девушки при этом был прикован к двери комнаты, вернее, к тому, что заменяло собою этот предмет. Единственным, что отделяло комнату от общего коридора, свисавший с дверной рамы цельный кусок плотной пурпурной ткани. Из-за застрявшего внутри нее страха, что кто-то может войти и навредить ей, Кристина все никак не могла заснуть. Когда ее веки потяжелели, девушка, для того, чтобы оставаться бодрой, принялась щипать себя за бедра. После того, как она ущипнула себя несколько раз, в голове Кристины вдруг раздалась мысль: «Зачем я делаю это?» Ради чего она сбежала из родного села, как только осознала, что владеет магией. Разве она не могла просто найти там работу и жить счастливо? Почему она сейчас здесь? Для чего? Как все дошло до такого? Разве она не была счастлива, когда сбежала из дома? Неужели она ошиблась в тот день? Нет, в тот день ее решение было верным, потому что было время, когда она была счастлива. Марс. Имя, произнесенное пустым голосом. Человек, давший ей, измученной скитальческой жизнью, счастье. Мужчина, которого она полюбила. Она была счастлива с ним. Рядом с ним она была в состоянии вынести даже самые тяжелые невзгоды, потому что Марс всегда мог решить их, несмотря ни на что. А когда происходило что-то хорошее, он всегда был рядом, чтобы разделить с ней счастье. Марс. Теперь, вспоминая о нем, она поняла, насколько надежным мужчиной был Марс. Даже если его пыталась соблазнить женщина, казавшаяся Кристине намного симпатичнее нее самой, он никогда не проявлял ответных знаков внимания. Скорее наоборот, он как можно быстрее сообщал им, что у него уже есть девушка, Кристина. Когда она была рядом с ним, даже если она поддавалась эмоциям и, не подумав, покупала украшения, даже если Хёву и Баму распускали деньги в борделях, жизнь все равно оставалась роскошной, потому что было достаточно лишь выполнить пару заданий класса С, и полученные деньги полностью компенсировали их траты. И несмотря на то, сколько они втроем тратили денег, Марс никогда не ругал их за это. Он всегда говорил, что для него его соратники всегда будут важнее денег. Слеза. Когда она вспомнила лучезарную улыбку юноши, одинокая слеза, скатившись по ее щеке, бесшумно упала на деревянный пол. Марс. Кристина вспомнила другой день, худший день в ее жизни. День, когда Марс поймал ее, Хёву и Бамура. Глядя на нее и двух мужчин, Марс не злился, не кричал, не спорил, ничего. Он, лишь грустно улыбаясь, предложил ей выбор. Он заботился о ней до самого конца. Почему я? Почему она сделала такой выбор? Что с ней не так? Почему она последовала за этими двумя идиотами? Их внешность, их сила, их личные качества. Они проигрывают Марсу во всем. Для нее нет ни одного преимущества следовать за ними. Рядом с ними ее жизнь будет все хуже и хуже. Она должна была оставить их и вместо этого взять протянутую руку Марса. Если бы она сделала другой выбор, в ее жизни сейчас был бы порядок, а не нынешний хаос. Секретарь гильдии никогда не посмотрела бы на нее тем презрительным взглядом. Она не была бы посмешищем в глазах других авантюристов. Счастье, дарованное ей Марсом, позволило ей предаться телесным удовольствиям, вскоре затмившим это самое счастье. Кристина слишком поздно поняла: «Марс, мне тебя не хватает». Она скучает по дням, когда он был рядом с ней. Ей искренне жаль за столь глупый выбор. Очень больно. Слыхали о творящемся в королевстве Алития безумии? Да, вот где настоящий ад на земле. И не говори, чертовы орки захватили целый город, словно вошли к себе домой. Не завидую людям там, надеюсь, до нашего королевства орки не доберутся. Не стоит переживать. Герой нашего королевства, возглавив войска, отправился на помощь Алити. Лежа на полу и не дыша, до нее донеслись голоса, исходившие от другой ветхой стены. От услышанного разговора взгляд Кристины расширился. Прямо сейчас она находится в королевстве Прана. Герой королевства Прана, Клауд. В сознании девушка сверкнула молния. Может быть, рядом с героем, Марс без особых сложностей способен путешествовать в одиночку. Кроме того, он был очень привязан к этому герою. Кристина мгновенно подскочила на ноги. Тихонько одевшись, она собрала свои вещи и остатки денег, стараясь не разбудить Хёву и Бамура, после чего тайно выскользнула из трактира. Королевство Алития, орки, захваченный город. Имея на руках лишь несколько слов об этих событиях, Кристина, тем не менее, без особого труда получила информацию о городе Авилла и затем сразу же направилась туда. К счастью для нее, ее путешествие оказалось успешным. Добравшись до нужного места, она нашла человека, которого искала. «Кристина?» Марс с нескрываемым удивлением уставился на нее. «Кристина, не заботясь ни о чем», подбежала к нему и опустилась на колени. Ей было все равно. Обняв одну из ног Марса и потеревшись лицом о его бедро, она умоляющим тоном произнесла: «Марс, можем ли мы начать все сначала?» Изабелла пребывала в приподнятом настроении. «Конечно, потому что посещение разведывательных сетей городов королевства Алития наконец-то дало свои плоды.